Глава первая, часть первая. Кот в мешке. Оружие для одаренных. Имея подтвержденную ступень, пусть даже всего лишь на века, владелец ствола не нуждается в разрешении на его ношение. И в принципе это логично. Если уж одаренный сам представляет собой ходячее оружие, то какой смысл в дополнительной волоките и оформлении каких-то разрешений? Достаточно записи в архивах, подтверждающие его ступень. Единственное, что мне нужно сделать, это отослать уведомление в картотеку сыскного приказа с номером оказавшихся у меня стволов. Пара щелчков по браслету с моим настоящим идентификатором, и вот передо мной развернулись экран и небольшая клавиатура. Все-таки хорошая штука эта паутинка. Да, особым разноцветием, столь знакомым мне по интернету, она не блистает, но и рекламы, мусорного контента и прочего хлама куда меньше. При этом в паутинке есть все необходимое, на мой взгляд. Вот, например, как сейчас. Чем тратить время на поездку в сыскной приказ, я просто вбил его поиск, и уже через минуту передо мной открылся небольшой лист анкеты. Паспортные данные, номер оружия, когда и как было приобретено. С последним пунктом вышел небольшой затык. Но, полистав справку, я нашел подходящий ответ и честно написал в соответствующей графе «Награда от рода Громовых». Все, я в восторге. Пробежав взглядом письмо подтверждения из приказной картотеки, я довольно кивнул и снова полез в паутинку. На этот раз на поиски информации по имеющимся у меня, теперь уже на абсолютно законных основаниях, пистолетом Ругер модели «Зюйфцерк». И если уж совсем по-русски, то Рюгер вздох. Интересно, это намек на низкую шумность выстрела или просто свидетельство отсутствия фантазии у автора названия? Итак, что мы имеем с гуся? 12-зарядный автоматический пистолет так называемого продольного типа. Внутренний диаметр ствола – две русские линии. Вот что значит та самая буква «Р». А тройка, соответственно – означает длину пули. Три линии. Это такая мосинка поперек. Направляющее кольцо мерцающего действия... вспомнил. Так, кольцо обеспечивает разреженность от 0,2 до 0,7 от плотности окружающей среды. Однако, это получается, я сам могу регулировать плотность направляющего луча и скорость полета пули. Для чего такие излишества? Кажется, понял. Больше плотность, меньше скорость, тише звук и меньше возмущений, как в эфире, так и в видимом диапазоне. Помню белесый след за летящими из трещотки стрелками. А что, неплохо? Точно. Начальная скорость заряда от 460 до 290 метров в секунду. Вес. Ну, тут я и сам убедился. Грамм 650-700, не больше. Рекомендуемый боеприпас. Кто бы сомневался, все тот же Ругер. Так, а теперь нужно найти место, где можно опробовать мои новые игрушки. Тир. Стоп, отставить. Прежде чем лезть искать тир или стрельбище, нужно разобраться с остальными трофеями. А вдруг там еще что-нибудь интересное найдется? Покрупнее. С чем в обычный тир не сунешься. Придя к такому заключению, я убрал оружие обратно в контейнер и, закрыв обе коробки, потащил их в дом. Вернувшись на веранду, я окинул взглядом гору темно-зеленых ящиков и, довольно потеряв руки, принялся за их потрошение. Первый пациент тяжело грохнул о крышку стола. Слетели металлические замки-зажимы, и я разочарованно вздохнул. Полный ящик питающих кристаллов и пустых трубок магазинов. На кой мне столько? Вздохнув, захлопнул крышку, защелкнул замки и потащил ящик в дом, определив его в соседи к коробкам с боеприпасами и оружием. Следующий. Похоже, ушлые интенданты Громовых решили надо мной поиздеваться. Открыв очередной ящик, я нашел в нем целых 5 разгрузочных жилетов и столько же совместных альпинистских подвесных систем. Про веревки, репшнуры, ролики и прочие зажимы вообще молчу. Они меня что, в дивизию Дельвейс собирают? По мере проведения вскрытий я все больше убеждался в том, что человек, составлявший этот вот набор, комплектовал его по принципу «На тебе, Боже, что нам не гоже». Большей частью трофеи составляли из разнообразной военной комплектации. От фляг и тактических фонариков до боевого тактического планшета и 5 шлемов с подсветкой. Хорошие вещи, в принципе, но разнобойные и большей частью совсем не русского производства. А значит, неподходящие гвардии Громовых, ввиду невозможности интегрировать все это богатство в имеющиеся стандарты. Здесь нашлась даже неплохая таксеть на 10 гарнитур, в которую также вписались и те самые угольно-черные шлемы, и пара выпотрошенных на предмет информации вычислителей военного образца. Как я определил, что они выпотрошены? Так заботливые громовцы каждому из них пришпандорили бумажки, самоклейки веселенькой расцветки, на которых размашистым почерком были записаны пароли. Перебрав все ящики, я разделил их на две части. То, что мне может пригодиться, и то, что мне нафиг не нужно. Сейчас. Исходя из этого, я и принялся растаскивать трофеи по углам. Что обратно в подсобку, что в дом, что вокруг дома. Да, по размышлению я решил, что с меня хватит нежданных визитов, заканчивающихся то смертью без похорон, то похоронами без смерти. И выгреб из ящика, забитого всякой околотехнической фигней, добрых полсотни самых разнообразных датчиков. Включить в один из доставшихся мне вычислителей, я залил в него программу из своего браслета, в свое время так подсобившую мне с наблюдением за базой наемников и школьными входами-выходами, и принялся уговаривать этот чертов ящик увидеть разложенные рядом с ним датчики. Протоколы, шмаротоколы. 3 часа шаманских плясок с бубном вокруг этого порождения забугорного гения, и вычислитель таки доложился о том, что у него появилось аж 58 периферийных устройств. Есть! Запускаю тест. Еще 3 часа возни и мата. Зато теперь этот выкидыш двоичной логики не только видит эти самые устройства, но и правильно их определяет. А снимая сигналы со всех датчиков, правильно их интерпретирует. Заодно еще и по-русски заговорил. Продукт агрессивной военщины, вероятного противника, понимаешь. А все потому, что я снес к чертям собачьим его ущербную англоязычную систему и влепил ОСО, открытую системную оболочку, разработанную студентами Тверского политеха, специально для совмещения импортных железок разных производителей. Очень неплохо получилось, между прочим. Глянув за окно, я присвистнул. И, переводя взгляд на часы, вздохнул. И решил отложить установку сигнализации и системы наблюдения до завтра. Ползать в темноте по деревьям – удовольствие невеликое, а уж в полночь-то и подавно. Так что все, завтра-завтра. А сейчас легкий ужин, душ и баиньки. Эх, хорошо, что завтра воскресенье. Да, воскресенье. Все люди идут гулять, в парк, в центр города, в соседний сквер на худой конец. А я тут, понимаешь, изображаюсь от дятла. Сижу на дереве и стучу. Хорошо хоть молотком, а не головой. А что делать, если крепление у датчиков не предусмотрено? Или, что скорее, громовцы решили оставить крепежи себе. Наверное, они универсальные, а значит, и порядок в отчетности, и возможность использования для собственных нужд сохранены. Куркули! Вот и приходится извращаться, чтобы совместить эти самые датчики. Желательно так, чтобы их не было видно за километр. Кирилл, если не секрет, а что ты тут делаешь? Раздавшийся снизу голос заставил меня дернуться. «Понятно. Ольга пожаловала. Значит, скоро и близняшки объявятся». «Что делаю?» – пробурчал я. «Лешего зову, не видишь, что ли?» «Кирилл?» А в голосе натуральное беспокойство, между прочим. «Ну-ну». Закрепив, наконец, датчик, я спустился вниз и окинул взглядом выжидающую, посматривающую на меня Бестужеву. «Что?» «Да я груб, знаю». Но это уже 26-й датчик, а значит, впереди их еще 32. 32 раза я должен буду залезть на дерево, найти местечко поудобней и всандалить в него цилиндрик датчика так, чтобы он полностью соответствовал схеме в моем браслете. Тут не то, что рычать на окружающих будешь. На Луну завоешь от такой перспективы. «А у тебя что-то случилось?» Никак не отреагировав на мой тон, спросила Ольга. «Случилось!» — кивнул я, постепенно успокаиваясь. «Но она же не виновата в том, какую свинью я подложил сам себе с этой чертовой сигнализацией. Идем в дом, попьем чаю, заодно и расскажу, в чем дело». За чашкой чая, на этот раз не на веранде, а в доме, я поведал Ольге все перипетии своей эпопеи с установкой самодельной сигнализации. И сам не заметил, как на столе рядом со сластями и пиалами с чаем появился тот самый вычислитель, на общем экране которого развернулась сляпанная мною схема. «Кирилл, ты меня умиляешь», — покачала головой Ольга, рассмотрев то, что я наваял. «В 15 лет измыслить такое у тебя талант». «Да какой там талант?» — поморщился я. «Чуть-чуть логики, чуть-чуть знаний». «Да, с логикой у тебя действительно все в порядке. А вот со знаниями, извини, чувствуется их нехватка», — проговорила Ольга. И, заметив мой недоуменный взгляд, поторопилась добавить. «Профессиональных знаний я имею в виду». «Поясни». «Это долго. А сейчас уже должны Лина с Милой прийти. Давай после тренировки, а?» И действительно, стоило Ольге договорить, как в сенях раздались шаги, и в комнату вошли близняшки. «Ну что ж, отложим разговор до окончания занятия». Казалось, с чего бы мне так внимательно прислушиваться к ее словам? Вот только я еще не забыл, что в свои 17 лет эта девушка уже имеет сертификаты техника эфирных сетей и оператора БИЦ. А эта штука посложнее пульта охраны и не на один порядок. А сейчас Ольга учится на втором курсе Павловского военного университета. И здешний аналог тамошней Можайки совсем не то учебное заведение, где волосатая боярская лапа поможет сдавать сессии.